чего. Все сделала официально. Сначала директриса брошь оформила на клан, потом предложила отреставрировать. Вот тогда-то и захотела я себе ее приобрести. На тот момент магические потоки почти затухли, камни блеклые были, но мы с Жанной справились. Она гордо подняла голову. «Дай-ка глянуть», — попросил я. Ангелина с превеликим удовольствием ко мне ломанулась и практически вплотную приблизилась. Мысленно улыбнулся, ладонь на талию девушки положил, чтобы ее поддержать, а сам стал амулет изучать. Чем-то он мне не понравился, заставил насторожиться. Имеются в нем некие скрытые заклинания. Невозможность зачатия способна перейти в хроническое состояние, даже разорвав связь с артефактом. Сейчас эта функция активна, но ее можно заблокировать. Поддержание бархатной кожи и недопущение появления аллергии и прыщей. Интересное плетение. Его следует взять на вооружение. Негативное воздействие на возможную соперницу или соперника в расчет не принимаем. Оно очень мало. Балансировка камней по накоплению энергии плоха. Осуждающий покачал головой. Возможно, приведет к затуханию амулета. Впрочем, подозреваю, что-то такое и произошло, когда его нам принесли. Так, что еще? Ангелина от удивления даже рот приоткрыла. Девушка от меня такого не ожидала. Впрочем, я сам немного шокирован, что так легко читаю плетение. «Продолжайте», — шепнула моя работница. Символы в платине и золоте образуют защиту для внешнего влияния на владелицу и одновременно тянут из твоего источника энергию, при этом забирая и из окружающего пространства. Кстати, руны ты отреставрировала правильно. Молодец. Вижу, что некоторые были подстерты. А это что такое? Я даже губу закусил. Очень похожие проклятия наблюдал у Натали, но у этих есть отличия. Молчу, понимая, что у оружейницы их не все убрал. Этакое спящее заклинание, работающее в автономном режиме, оно устанавливает связь с противоположным полом, а подпитку берет из возбуждения пары и экстаза. Это происходит не сразу, с накопительным эффектом после нескольких совместных ночей. Ну или не ночей, не так важно время суток. Зато потом связь усиливается и происходит мощный приворот, когда нет ни страсти, ни любви. И даже влечения, только потребность. У Ангелины в амулете это плетение без подпитки. Следовательно, девушка себе пару не нашла. Точнее, любовью при активном амулете ни с кем не занималась. «Что должно это регулировать?» – буркнул себе под нос. «Владелица обязана такое проклятие с себя снять». «Вы о чем?» – забеспокоилась девушка и даже дернулась, пытаясь отшатнуться. «Стой смирно!» – рыкнул на нее. «Как цеплять на себя непонятно что, не разобравшись? Ты решилась. А какие окажутся последствия, не задумывалась? Почему броши следовали поверхностно? Не поверю, что неспособны оказались в ней разобраться. Понимаю, что когда она почти затухла, то определить ничего было нельзя. Но после восстановления-то могли продиагностировать? Чего молчишь? Не маленькая. В салоне антиквариат работаешь, а правила безопасности не соблюдаешь». У Ангелины губы задрожали. Она никак не ожидала такого разноса с моей стороны. «Ну, я не только на нее злюсь, но и на себя». Правда, не уверен, что изменю свое отношение к Натали, когда уничтожу похожее плетение, связывающее наши с ней источники. Конечно, любовный треугольник между мной, Юлией и оружейницей когда-никогда закончится. Как минимум, на сегодня это устраивает Натали и, в какой-то степени, меня. Есть на Шитову обида. Этого от себя не скрываю. Однако, именно к этой рыжей крашеной чертовке меня тянет. Следует внимательно каждое плетение в своем источнике проверить на предмет приворота. Магия – вещь многогранная, хитрые заклинания есть, о которых и не догадываешься, а они на тебя влияние оказывают. Этак мягко подталкивают к тому или иному действию. «Виктор Иванович, не ругайтесь, мы проверяли брошь. И потом, Я ее хоть и носила, но активировала на такое большое время только сейчас!» Дрожащим голоском произнесла Ангелина. «На ошибках учатся!» Немного остыв, произнес я. «Извини, если наорал, но так задело, испугался за тебя!» «Правда?» – робко спросила Ангелина. «Кривда!» – съязвил и велел. «Амулет деактивируешь, находишь Жанну, и к вечеру жду полный список возможностей этой мощной вещицы. При обнаружении негативных плетений, а они тут есть, предоставьте способы избавления от них. Все понятно?» «Да!» – с облегчением покивала девушка. «Простите меня!» «За что?» – удивился ее словам. «Ну, хотела ваше внимание к себе не как к работнице привлечь», – осторожно ответила девушка. «Иди уже!» – не удержался и, убрав руку с ее талии, не сильно шлепнул Ангелину по мягкому месту. «Спасибо!» – просияла та, словно получила сладкий приз. «Я пошла?» Махнул ей и взял со стола сотовый. «Следует объясниться с Натальей, а потом нашу с ней связь разорвать. Как оружейница отреагирует? Возмутится? Посчитает, что специально такое плетение оставил? Вот только оно сейчас никаким артефактом не контролируется, и это вызывает опасения, что снять его окажется непростой задачей». «Слушаю», – ответила Натали на мой звонок. «Передай Степану, чтобы привез тебя в мой антикварный салон. Это срочно». «Но не так страшно», – сказал девушке. «Хорошо». «Сама собиралась просить о встрече», – ответила та и дала отбой. Я же задумчиво покрутил в руках смартфон, вернулся к отчету и пока не понимаю, откуда взять средства на все предложения Лужкаевой. Развивать салон необходимо, а в подземном городе полно артефактов. Где-то там, а может и в других разломах, находятся комплекты моему духу дракона. Черт! Имя кинжалу дал, но обряд не сделал. Сам себе попенял и задумался, а успею ли до приезда Натали с этим вопросом разобраться. Глава 11. Странная магия. События глазами графини Шитовой. Нет, я не убегаю от Кортнева, не отступаю, а просто-напросто веду позиционную битву за свои интересы. Примерно так себе вдалбливала, когда с помощницей и служанкой покидала Питер. Внутри есть неудовлетворенность собой, что в очередной раз струсила и выбрала неоднозначное решение. Сама толкнула Виктора в объятия другой. Прикрытие? Не смешно и страшно. Что если эта Натали захомутает моего мужчину? А по словам Ленки, девица не дурна. Или так тому и быть? Получится, что Виктор не выдержит испытания и к бывшей горничной испытывает сильнее чувства, чем ко мне. С одной стороны, я поступила неосмотрительно и глупо, но с другой, мысленно вздохнула, понимая, что постаралась отвести гнев моего отца от антиквара. Надо признать, Виктору нечего противопоставить мощному клану, а я ему в этом не в силах помочь. Конечно, господина Кортнева голыми руками не взять. Тот сдачу даст, да такую, что мало не покажется. Видела его в деле. Он опасен даже для моего отца. Кто из них выйдет победителем, если схлестнутся? Нет, не в открытом бою или дуэли, а строя друг другу козни. «Козни?» – повторила вслух и покачала головой. «Нет, Павлу Аркадьевичу нет дела до какого-то на ладан дышащего клана. Он займется непосредственно его главой, как и говорил прямым текстом. Но не сам. Возможно, даже издали не будет смотреть, как наемники или преданные люди выполняют грязную работу. После того, как мешающего его замыслам человека не станет, отец выслушает доклад, удовлетворенно кивнет и приступит к другим делам. Да, в этом плане он жесток. Наверное, поэтому клан и достиг таких высот. Но ведь Кортнев способен удивить, что он не раз со мной проделывал. Не поэтому ли влюбилась, как последняя дуреха? Вот и окончательно себе призналась в чувствах к антиквару. Ладно, это и так давно поняла. Да мысль такую гнала. Что мой мужчина сделает, если ему попытаются навредить? Ударит в ответ, но попытается сперва разобраться и договориться. Он не столь кровожаден, как кажется. Однако отец на мировую не пойдет, и уж тем более меня ему не отдаст. Сейчас, когда добилась многого и есть признание, моя ценность для клана возросла. Это мне мать шепнула, довольная, что у нее такая дочь. Мол, отец такого же мнения, и с моей помощью он усилит влияние и позиции клана. Но это произошло до моего бегства в Париж. Уж сама себе должна во всем честно признаваться. «Юль, ты че такая хмурая? Что-то не так?» Сочувственно посмотрела на меня Лена. «Подруги не понимают. София вот расстроенная сидит и печально на меня поглядывает. Увы, ей не даются предсказания насчет Кортнева. А сегодня заявила, что и мое будущее словно пеленой подернуто. «Готовлюсь к бою с родителями», – честно ответила я, при этом не имея толком плана. «Заявить, что буду с Виктором, и пусть от нас отстанут? Смешно. Отец такого не простит и сделает все, чтобы стала послушной марионеткой. Он радовался, когда компания под моим руководством развивалась и добивалась успехов. Но на сегодня высшие уверенно занимают большую часть рынка. Механизмы отлажены. А кто встанет во главе, не очень-то важно на ближайшие лет 10. Ну, если совсем идиота поставят, то тогда развалить достигнутое можно быстро. Однако, вряд ли этого сами директора допустят. Их в основном сама воспитала, хоть и странно такое говорить. Когда села в кресло начальницы над умудренными сединами господами, то те меня не воспринимали. Но кто признал и позицию принял, изменил взгляды, тот работает, а остальных заменила. К сожалению, не всех. Есть те, кого назначал отец, игнорируя мое мнение. Правда, это все же делал в угоду прибыли и процветанию. Допустим, в питерском филиале все стало плохо. Зато доходы от сотрудничества с торговой флотилией выросли и в целом получился плюс. «А если не получится отстоять свою точку зрения?» – осторожно задала вопрос Софи. «Она хочет знать, что тогда буду делать? А я еще сама не знаю. Спрятаться не получится. Ждать, когда клан Кортнева обретет силу, занятие такое себе. На это могут потребоваться десятилетия. А себе поставила срок год и не днем больше». «Ну, желательно меньше. По наглому графу уже скучаю. При этом гоню мысль о том, что тот, скажем так, общается с Натали. Нет, вот зачем его к ней толкнуло? Сделанного не воротишь. Придется сжать зубы и с этим смириться. Да и с другой стороны, это изменой будет сложно назвать. От него таким образом удар отвожу. А вот у отца и матери хочу добиться разрешения распоряжаться собственной жизнью самостоятельно». Дорога вымотала, точнее, душевные терзания. К вечеру нас с Софи привез к дому шофер отца. Лену с собой не взяла, чтобы та под горячую руку отца не попала. А вот служанке деваться некуда. Впрочем, ее в расчет отец никогда не принимал. «Госпожа Шитова, прибыли», – объявил шофер, открывая мне дверь авто. «Багаж доставить в ваши покои?» «Да», – коротко ответила я и направилась к особняку. Загородный дом встретил чистотой и суетой. Так всегда происходит перед приемом большого числа гостей. Прямо дежавю какое-то. Уж не очередная ли помолвка с моим участием намечается? Если так, то точно разругаюсь в пух и перья. «Юлечка, как же я соскучилась! Здравствуй, родная!» Воскликнула мама и, распахнув руки, меня обняла, как только я вошла в холл. «Мам, я тоже скучала», – честно призналась ей, обнимая. «Пойдем ко мне пошепчемся, чайку выпьем», – взяла меня под локоть родительница. «Или ты с дороги устала? Хочешь отдохнуть?» «У нас намечается прием», – осторожно спросила я, направляясь с мамой в ее апартаменты. «Да, но не волнуйся, в темную тебя использовать не будем», – сжала мою руку мама. «И в честь чего торжество?» «Обычное налаживание отношений и продвижение бизнеса», – пожала плечиками хозяйка дома. «Что-то это мне не нравится. Готова поспорить, что женишки тут точно будут. Опять всем отворот-поворот давать. Хотя к этому моменту могу уже дом покинуть. Часть вещей самых ценных с собой Лена забрала, а оставшийся багаж на Софи. Если придется бежать, то горничная попытается его с собой забрать. А не получится, то не расстроюсь. «Дамы, позвольте к вам присоединиться». Вошел в гостиную матери отец, когда мы с ней расселись вокруг столика, на котором стоят чашки с чаем и разные сладости. «Здравствуй, папа!» – приподнялась я с кресла. «Дочь, рад тебя видеть!» – ответил тот. При этом интонации его голоса оказались довольно-таки прохладные. Внутри меня что-то сжалось, испугалось, что нас с Виктором застукали и родителю доложили. Все же очень неосмотрительно время в беседке проводили. Не факт, что через защиту за нами никто не подсмотрел. Надо быть готовой защищаться, а если что-то пойдет не так, то уносить ноги. Только об этом подумала, как почувствовала злость на собственные мысли. Источник неожиданно выпустил щупы и показал, что готов отражать удар. Мало того, откуда-то появилась уверенность в своих силах, гордость за антиквара и этакая независимость. А еще мне захотелось отведать крови. Нет, не отца. А может быть и его. Сама не разобралась. Даже испугалась, но лишь на миг. Еще и воздух вокруг меня на секунду замерцал, как будто защита высшего порядка появилась. Ну, последнего быть никак не может. Мой уровень не такой. «Надеюсь, это так», – ответила отцу, и в воздухе словно стужей повеяло. Мама на меня с изумлением посмотрела. Отец с шага сбился. «Черт, я же не хотела обострять!» А внутри все от негодования кипит. У мамы на коленях фотографии благородных господ, которые готовы дать голову на отсечение, посетят сегодняшний прием. То-то к нему в такой спешке готовятся. «Сядь!» Повелительно махнул мне рукой отец. «Пока постою», — сузила я глаза, почему-то начиная замечать мельчайшие детали, на которые раньше не обращала внимания. Еще и запахи в нос шибанули. «Черт, что это со мной? Неужели так себя накачало, готовясь к противостоянию? Скорее всего, этот разговор не раз и не два воображение прокручивало. Правда, финал всегда оказывался смазанным и неоднозначным». «Бунт!» – хмыкнул отец и скрестил руки на груди. «Паша, мы же с тобой договаривались!» – воскликнула мама и встала со своего места. «Если она относится к нам с неуважением и без почтения...» – начал тот, но я его перебила. «Мне пасть ниц и ползать на коленях? Как собачонке выполнять приказы? Или стать куклой на веревочке? А все мои заслуги не в счет? Или ты их себе приписываешь?» «Юля!» – прошептала мама. «Как ты с отцом и главой клана разговариваешь?» – заревел отец. «Так, похоже, мы поговорили. И чего мне под хвост попало? Кстати, чуть ли не физически ощущаю позади себя некий магический поток, готовый по первому требованию взорваться. А что не так? Или говорю неправду?» Заставила себя понизить голос, но холод в интонации никуда не делся. «Дочь, не перегибай!» – попросила мама и попыталась ко мне подойти, но наткнулась на злой взгляд отца и остановилась. «Без меня ты никто! Запомни это!» Потряс указательным пальцем в воздухе хозяин дома. «Никому окажешься не нужна! Но этого не допущу! Воля и свобода она, видите ли, захотела! На отца и клан наплевала! Поставила собственные интересы выше! Да как посмела!» Он выхватил из кармана перстень главы клана, способный сломить волю и нанести ментальный удар. Слышала, как говорили, что магия в нем способна выжечь дар и лишить разума у ослушавшегося. «Павел, не смей!» – воскликнула хозяйка дома. «Ты с ума сошел! Она твоя единственная дочь!» «Так должна повиноваться!» – рыкнул тот. «Не волнуйся! Родить тебе внуков от того, на кого укажу! Будешь с ними нянчиться!» Он нацепил перстень на указательный палец и выставил его в мою сторону. А у меня ноги словно к полу прилипли. Какое-то равнодушие и спокойствие наступило. Сейчас стану настоящей марионеткой. В этом нет сомнений. И, боюсь, весь мой бунт окажется подавлен, так и не начавшись. С другой стороны, финал бы в любом случае оказался таким. И почему надеялась убедить родителей? «Паша!» приложила мама ладошку ко рту. А отец активировал клановый артефакт. От камня в перстне в мою сторону устремился широкий луч малинового цвета. Удивительно, но на меня накатило спокойствие, а магия за спиной, почему-то ее ассоциирую с хвостом, молниеносно устремилась на перехват. Полыхнуло так, что глазам стало больно. Послышался треск, во все стороны полетели искры, а проявившийся на мгновение бело-черный хвост рептилии ударил по перстню, а потом, словно играясь, свалил с ног отца. Шок. Такого я не ожидала. А кончик хвоста, уже невидимый, погладил меня по щеке и растворился во мне. Именно такие у меня оказались ощущения. «Ты что сделала? Как?» – приглушенно спросил отец, с каким-то восхищением на меня глядя. «Черт, камень разбит!» «Пойду я», – сказала, проведя ладонью по лбу. «Не хочу тут оставаться!» Словно пьяная, пошатываясь, я покинула родительский дом. Достала сотовый, но у того экран весь в трещинах, и включаться он отказывается. Неудивительно, при такой-то концентрации магии. Как только выжить удалось. Буркнула себе под нос и увидела машущую рукой умничку Софи. Служанка-подруга стоит у моей машины и делает знаки, чтобы к ней поспешила. А за моей спиной возникают охранники дома. Неужели собираются остановить? Дураки! Вновь страшно хочется бифштекса с кровью. Опять улучшается зрение, а на воле оказывается невидимый хвост рептилии. «Поиграем, мальчики!» Оборачиваюсь и улыбаюсь. Вот только охранники почему-то пятятся назад, а потом и вовсе разбегаются. Неужели я такая страшная? Этак меня антиквар разлюбит. Кстати, а не нанести ли ему визит? Заодно и свои слова назад забрать насчет его пассии. А последнее, если не поймет, то волос лишится. Или ей голову свернуть? Задумчиво себя спросила и подивилась своей кровожадности. Повествование от лица антиквара. Проводить обряд по присвоению имени эпическому кинжалу без оружейницы или ее дождаться? Насколько знаю, ничего сложного в этом нет. Обычная привязка артефакта к владельцу с некоторыми уточнениями. Правда, у меня уже есть с ним магическая связь, но ведь повторная не причинит вреда. Или есть какие-то подводные камни? Задумался, перебирая в памяти все, что известно о таких случаях. Однако даже в теории нет такого. И чего вдруг засомневался? Сам себя спросил, похлопывая лезвием кинжала по своей ладони. Что-то останавливает на каком-то подсознательном уровне. Ладно, применю-ка диагностику. Посмотрю на нашу связь и ауру кинжала. Сам себе сказал и прикрыл глаза. Как и раньше, куча плетений в кинжале. А вот аура артефакта как-то изменилась. Стала насыщеннее и мощнее. С чего бы, интересно, такая метаморфоза? Или из-за того, что он сработал и меня в поединке с наемниками защитил? Скорее всего, тогда-то связь с моим источником усилилась, или кинжал признал меня достойным. Насколько знаю, магические вещички, созданные неизвестно когда и неизвестно кем, далеко не всегда открывались владельцу и полностью ему подчинялись. Это проявлялось в том, что даже обычные команды исправный артефакт вдруг начинал игнорировать, словно показывая характер. Объяснения этому феномену давались расплывчатые. Но все исследователи сошлись на мнении, что владелец как-то обидел своенравный артефакт. «Интересно, у тебя источник стал эмоциональным?» Непроизвольно произнес вслух, рассматривая всполохи ауры в клинке. «Как холодная...» Оружие способно проявлять чувства. Хотя этому есть элементарное объяснение. Частичка духа дракона в кинжале проснулась. Мысленно потянулся к магии клинка. Та меня не оттолкнула. Наоборот, стала ласкаться, как котенок. «Мы с тобой связаны по жизни. Тобой владею. Надеюсь, ты мне послужишь верой и правдой и никогда не предашь. Нарекаю тебя жало дракона», – произнес я вслух, после чего полоснул себя по ладони и сжал в ней клинок. Покалывание кожи. Лезвие то холодит, то нагревается. Упрочняется наша связь. Ауру оружия сменяют различные цвета, словно гамма чувств. Источник кинжала тянет в себя из окружающего пространства огромное количество энергии. При этом частью делится со мной, а другую часть выплескивает куда-то в пространство. Удивительно. Я вижу, как проявляются старые привязки кинжала к временным хозяевам, которые уже мертвы. Не пересчитать тех, у кого оружие побывало. Но они все оказались так называемыми временщиками и не настоящими владельцами. Магия кинжала уничтожает связи, и остается только наша с ним, связывающая источники. «А это что такое?» – озадачился я, увидев, как проявляется еще одна связь, точнее клинок кого-то словно берет под защиту. Магический поток уходит в пространство и теряется из вида. Точнее, я не могу за ним проследить. Меня немного потряхивает. Бросает то в жар, то в холод. Смахиваю испарину на лбу. Но жало. Так начинаю мысленно обращаться к кинжалу. Не выпускаю из ладони. При этом кровь не видно, но порез саднит. И вот все начинает успокаиваться. Магические всплески в источнике оружия затихают. Я ощущаю прилив сил и нет даже намека, что недавно испытывал дикую усталость. Остается лишь прочная магическая связь со мной и уходящий куда-то в пространство защитный магический поток. Это, наверное, своего рода сканирование местности для обнаружения опасности. Делаю предположение вслух и рассматриваю ладонь, на которой нет и следа от пореза. «Жало дракона? Как тебе со мной?» Задаю вопрос кинжалу и собираюсь его убрать в ножны, которые приспособил под мышкой. Некоторое время смотрю на лезвие, на котором появились белые искры, а потом оно потеплело, как бы говоря, что все хорошо. Все же пришлось жало отправиться в ножны. Работать необходимо и придумать, как бы быстрее развить клан. Лужкаевой предстоит набирать персонал. Жанне и Ангелине не разорваться между торговым залом и работой, с артефактами и восстановлением антиквариата. Кстати, немагические вещи нам тоже несут, пытаясь их выдать за когда-то мощные артефакты. Некоторые выкупаем, те, которые кого-то могут заинтересовать. Есть и в самом деле изумительные произведения искусства, к сожалению, без магических плетений. «Виктор Иванович, разрешите?» – послышался голос Натали за дверью. «Входи», – ответил ей. Моя напарница и, надеюсь, компаньонка вошла в кабинет, при этом девушка хмурая и чем-то озабочена. На меня не смотрит, выставила какой-то странный блок в эмоциональном фоне. При этом у меня с ней активизировалось то проклятие, которое проглядел. Появилось желание подойти и раздеть Натали, после чего уложить на стол и овладеть. «У нас проблема», – попятилась к двери оружейница. «Какая?» – хрипло уточнил, стараясь держать себя в руках. «Ты просмотрел какое-то заклинание или неосознанно его наложил, и наша, ничего не значащая связь, превращается в навязчивую идею», – произносит Натали. «Господи, что за бред несу? Когда ты уехал, через какое-то время меня всю скрутило и появилось желание найти тебя и отдаться, словно я пропащая девица из борделя. При этом не остановила бы ничего и ни на кого внимания не обратила. Билась только одна мысль, вытесняя другие, чтобы здесь и сейчас. Думаю, это возбуждение напускное. Такое в реальности быть не может. В том числе и умом понимаю, что это даже не страсть, не говоря уже о любви». «Не продолжай», – качаю головой, при этом пальцами вцепился в край столешницы. «У меня не столь яркие ощущения, но они чем-то схожи. Правда, возникли только тогда, когда ты вошла. Прости, одно из проклятий, которое на тебя наслала бывшая подруга, я пропустил. Недавно об этом понял». «Поэтому позвал? Не из-за того, что сильно меня хотел?» Чуть облегченно произносит Натали. «Да, нам надо избавиться от этого проклятия». «Ты знаешь, как это сделать?» – спрашивает оруженица. «Пока нет, но разберусь». Признаюсь ей и поясняю. Спящее проклятие для пары, основанное на близости и делающее мощный приворот. Необходимо ликвидировать первоисточник и последствия. Есть предположение, как это побороть?» «Ты не заметил еще одно плетение», — говорит Натали. «Оно начинается в очаге, как понимаю, проклятие. Ну, если ты прав. Сплетается с моим, идет к тебе, куда-то уходит, а потом на мне замыкается. Подозреваю, оно присоединяет к нам графиню Шитову, каким-то образом на нее влияя». «Точно! И как не рассмотрел этот момент? Или из-за того, что жало невольно магическое плетение проклятия маскирует? Стоп! Если Натали права, то кинжал тоже на Юльку оказывает влияние. Заклинания уходят в одном направлении. А как такое может быть? Каким это образом магические потоки действуют на большом расстоянии? У них есть ограничения по радиусу воздействия. Хотя, если все завязано на ментальном уровне, то это может оказаться возможным, но с большой задержкой. Это как прохождение светового сигнала от звезды в небе. Расстояние огромное, но в итоге звезда могла уже 10 раз потухнуть или взорваться. А кажется, что она еще на своем месте. «Теперь увидел», – кивнул головой, поражаясь свойствам и возможностям магии, которые далеко не все изучены и понятны. Хотя, судя по древним артефактам, то когда-то или где-то в других мирах о плетениях и потоках знали намного больше. Люди забыли, или мы в этом мире еще не доросли до таких открытий? Это вновь риторический вопрос, на который ответ вряд ли кто-нибудь даст. «Есть мысли, как избавиться от проклятий и порвать эту связь?» Задает вопрос Натали, а у самой в ауре полыхает похоть. «Виктор, пойми, мы же с тобой любовью занимались не только из-за нашей прихоти. Нас к этому еще и подталкивало чье-то заклинание. Да и вряд ли бы графиня. Не окажись она под воздействием, так себя повела и даже просила тебя со мной не расставаться. Согласись, это какая-то нелепость ее стороны». Ну, зная Юльку, ее взгляды на отношения, она вряд ли на такое пошла, если трезво мыслила. Получается, ее проклятие тоже накрыло, но оно действует против Натали. Интересно, какой человек мог придумать такое многогранное заклинание? Или оно само возникло при выполнении множества условий, когда куклу Вуду влияло на оружейницу? Что толку задавать столько вопросов? Сам себе сказал и охнул, почувствовав, как происходит мощный отток магии из моего источника и кинжала. Под мышкой, где висят ножны, словно глыба льда образовалась. При этом я магией не пользуюсь. Неужели что-то с Шитовой произошло, и ей потребовалась помощь? Попытался мысленно дотянуться до графини и понять, что с ней и где та находится. Увы, не получилось. Расстояние между нами большое. Но жало точно Юльку пытается защитить. Неужели клинок не видит, что на меня влияет проклятие? Почему защита моего источника и кинжала не реагируют? Жало дракона. Говорю и кладу ладонь на рукоять кинжала. Уничтожь и разорви проклятие, которое наложено на меня, графиню и оружейницу. Откуда-то взялась уверенность, что артефакт это легко сделает, впитая в себя темную магию. В мое запястье впились вполне себе реальные клыки. Глаза дракона сверкнули жадным блеском. А потом в его пасть устремилась темная мгла из моего источника, а за ней и из Натали. Оружейница охнула, стала оседать на пол. Я тоже покачнулся, но на ногах устоял. А из воздушного пространства материализовался черный сгусток и завис передо мной. Клыки покинули мое запястье, а ком темной магии мгновенно оказался во рту дракона и исчез. Из распахнутой пасти жала высунулся язык, которым тот облизал свою довольную морду, выпустил из ноздрей небольшую порцию пара, после чего вернулся в свое статичное положение. «И что же это за странная магия такая?» – произнес я с уважением, смотря на кинжал. «Тебе несказанно повезло заполучить такой артефакт. Он и на самом деле эпический!» Поднимаясь с пола, сказала оружейница, подумала и добавила. «Не представляю, насколько ты усилишься и какие получишь возможности, если соберешь полный комплект оружия и брони к своему кинжалу. Но ты прав. Мы столкнулись с чем-то очень интересным». Ответить ей не успел. В дверь кабинета раздался стук, и голос графини Шитовой потребовал, чтобы немедленно ее впустили. Мы с Натали переглянулись, словно пойманные на горячем. Предстоит выяснение отношений, а этого делать никогда не любил. А в данной ситуации и вовсе запутался. Как, подозреваю, и девушки. Глава 12. Необходимо думать. «Дверь внутрь открывается. Не туда дергаешь?» – повысив голос, сказала Натали. «Что тут происходит?» – возникнув на пороге, спросила Шитова. Графиня в гневе. Глаза прищурены. Аура мечется негодованием. «Тебя ждем», – улыбнулся Юля и развел руки в стороны. «У нас троих проблемка образовалась. Как ты себя чувствуешь?» «Ты, Натали», – посмотрела оценивающим взглядом на оружейницу графиня. Угрозы в голосе Юлии нет. Однако в кабинете от ее вопроса словно холодом подуло. Надо отдать должное. Веселова не испугалась, склонила голову к плечу и, в свою очередь, внимательно оглядела Шитову. Кивнула и утвердительно сказала. «А ты, значит, Юлия Павловна. Приятно познакомиться. Прости, что так у нас все получилось. В этом есть моя вина». «Не испугалась», — хмыкнула графиня и посмотрела на меня. «Как насчет того, чтобы нам втроем поговорить? Думаю, и есть что обсудить». Стальные у Юльки нервы. Внутри вся кипит, а со стороны кажется спокойной. «Ну, я-то ее хорошо изучил. Готова рвать и метать». «Без проблем», – опередив меня, ответила Натали. «Где побеседуем? Здесь или отправимся в какое-нибудь кафе?» Шитова сглотнула. Ее желудок явственно заурчал, а в глазах появился голод. Правда, всего на пару секунд, после чего она стала сама собой. Неопределенно пожала плечами, и взгляды девушек сошлись на мне. «Гм, для безопасности и сохранности моего антикварного салона нам следует это место покинуть. И, желательно, как можно скорее». «Признаюсь, чувствую себя не в своей тарелке. Как ни крути, оказался между двух любовниц, которые друг о друге знали до сегодняшнего дня заочно. Сейчас же встретились, и как дальше пойдет беседа, одному Богу известно. Не удивлюсь, если начнут драться между собой, а могут и объединиться, чтобы меня побить. Кстати, ответить им не смогу, рука не поднимется и придется только защищаться. Есть еще вариант, что меня и вовсе игнорировать будут, а сами станут подругами, не разлей вода. Ну, последний вариант маловероятен. Но его со счетов сбрасывать нельзя. «Может быть, в ресторан?» – предложил я и пояснил. «Снимем отдельный кабинет, там нам никто не помешает». Так и сделали. Поехали на машине к графине. Моя же тачка стоит припаркована у соседнего магазинчика. Степан отправился к своей даме сердца. Вызывать его не захотел. И все же чувствую себя неуверенно, сидя рядом с графиней, которая резко машиной управляет. Натали расположилась позади Софи и о чем-то с ней вполголоса общается. «Что у тебя случилось?» Задаю вопрос графине, которая плевала на правила дорожного движения и такое ощущение забыла про педаль тормоза. «Вот куда он лезет на своей колымаге?» Морщится Юля и резко жмет на тормоз. «Хорошо, что я пристегнут. А то бы не помогла даже магическая защита и лоб себе разбил». «Виктор Иванович, прости, нервы!» усмехнулась Шитова и спросила. «Девочки, вы там не пострадали?» «Все нормально, Юлия Павловна», ответила ей Софи, но потом добавила. «Вы поосторожнее, а то штраф платить придется, а он нынче большой!» С каким-то нажимом в голосе произнесла девушка. «Поняла», буркнула графиня и повела автомобиль немного спокойнее. Вскоре мы оказались у ресторана. Горничную с собой Юля не взяла, предложил ей расположиться в общем зале или пойти погулять. «Может, вызовем ей такси и пусть едет домой?» – предложил я. И добавил. «После того, как пообщаемся, прослежу, чтобы твоя хозяйка в целости добралась. Если потребуется, сам за руль сяду». Графиня Софи переглянулись и одновременно нахмурились. «Вам некуда идти?» Задала вопрос Натали и сходу предложила. «Остановитесь у господина Кортнева. У него в особняке места полно, а управляющий не будет на меня злобно коситься». «Когда это Петр на тебя так смотрел?» – удивился я. Он своими движениями выдал то, как относится, но ни словом не дал понять, что недоволен от такой гостьи. Оружейница голосом подчеркнула последнее слово, как бы давая понять, что на роль хозяйки поместья не помышляет. Шитова повела себя странно. Не стала отказываться и отнекиваться. С учетом того, что со мной она встречаться не собиралась, стараясь держаться на расстоянии из-за боязни неадекватной реакции отца, то «Ты имела разговор с родителями и что-то пошло не так?» – спросил я и взял Юлю за руку. «Это мягко сказано», – хмыкнула графиня. «И, боюсь, нам действительно некуда с Софией идти. Уверена, что часть моих карт заблокирована, но на аренду квартиры или чтобы снять номер в гостинице мне денег хватит. Хотя даже могу себе позволить что-нибудь из недвижимости купить». «На это нужно время», – заметил я и посмотрел на часы. «Сегодня уже достаточно поздно. Мы голодны, хотели поговорить. Займешься завтра поиском жилья, если не захочешь остаться в моем поместье. Договорились?» «Хорошо», – кивнула графиня. И при этом она как бы и не хочет стоять рядом со мной, делая попытки отойти, но сразу же пятится ко мне. Софи отправили с багажом графини ко мне в поместье. Но предварительно она заедет на квартиру и заберет оттуда еще кое-какие вещи. С таксистом заранее рассчиталась Юля, наотрез отказавшись от того, чтобы заплатил я. Если говорить в целом, то накал страстей поутих, и появилась надежда на мирный исход, который устроит всех. Правда, замыслы и чаяния Натали мне неизвестны, как и планы Юлии. Да и свои-то еще толком не сформировались. За Веселову чувствую не только ответственность, но и интуиция подсказывает, что такая компаньонка мне необходима. Прошитову и вовсе понятно, что отпускать ее еще раз или соглашаться на какую-то авантюру никак нельзя, даже если последняя и дает мне некие бонусы. Однако они легко превращаются в большие проблемы. А вообще, пора Юльке признать, что она сама во многом виновата. «Итак, господин Кортнев, не желаете нам объяснить, как планируете дальше жить?» – задала вопрос Шитова, когда мы разместились в отдельной комнате ресторана и уже сделали заказ. «Юлия Павловна, не переживайте вы так. На Виктора Ивановича не претендую. Наша с ним связь произошла из-за сильных проклятий, которые на меня наложили», – вместо меня ответила Веселова, но графиня сделала вид, что ее слова не услышала. «Я же пока молчу, рассматриваю дам и мысленно их сравниваю. Они абсолютно разные, если не считать отменных фигур и симпатичных лиц. Шитова словно огонь, резка, в какой-то степени агрессивна, своенравна, но способна стать мягкой и податливой. Веселова же всегда спокойно, осторожно и неконфликтно. Однако, коготки выпустить тоже может. Если уж самому себе признаться, то с ними обеими мне хорошо. Ну, разумеется, не одновременно. Чем-то они друг друга заменяют и дополняют. Однако, тянет меня к Юле. Именно к ней есть глубокие чувства, и с этим не поспоришь. «Сначала покушаем». Сильно проголодался, и не только я один. Не отвечая графине и не комментируя слова оружейницы, произнес я. Удивительно, но Шитова со мной не стала спорить. Похоже, девушка голодна, а еще она к чему-то прислушивается и хмурится. Ну, понимаю. Когда немного успокоилась, то анализирует несвойственное ей поведение. Насколько знаю, своих родителей уважает. Их большей частью слушалась. За всю жизнь лишь пару раз взбрыкнула, да и то на примирение шла. Сегодня же она перешла черту, чего от себя не ожидала, да еще и магию применила. Правда, ее папаша был неправ. Пусть он и глава клана, но использовать дочь как разменную монету – это низко. «Вот оно как получилось», – задумчиво произнесла Шитова, когда мы с Натальей ей все подробно рассказали. «Допустим». Но с чего бы меня это проклятие прикрыло и даже атаковало отца, когда тот на меня давить пытался? Нет, тут что-то другое. «Юлия, у вас с Виктором связь глубже, чем думаете», – неожиданно сказала Натали. «Вам обоим это не видно, а со стороны очень хорошо просматривается, что источники связаны в причудливые переплетения, а еще к ним добавился поток магии от эпического кинжала. «С чего вы это взяли?» – удивленно посмотрела графиня на оружейницу. «Если бы это было на самом деле, то наша связь с господином Кортневым оказалась для всех на виду. И тем не менее это так», – обескураженно ответила Натали. «А еще и от источника Юлии Павловны тянется поток к тебе и обратно», – прокомментировал я, смотря на Веселову. Шитова прищурилась и внимательно меня осмотрела, потом медленно повернула голову в сторону Натали, после чего произнесла. «Граф, вы тоже с вашей компаньонкой имеете магическую связь или привязку?» Захотелось ругнуться. Наш треугольник еще и магически усилен. «Как из него вырваться?» «Думаю, связь со временем исчезнет», – неуверенно произнесла Натали. «Мне непонятно, почему наши источники связаны», – обронил я, за что получил убийственные взгляды, обвиняющие меня в этом. В общем, остался крайним. Особенно после того, как девушки вместе отправились в дамскую комнату, где пробыли минут 40. Вернулись чем-то довольные и загадочные. Сумели между собой договориться, но мне об этом отказались рассказывать. И чего хотят? Еще могу понять Натали. У нее нет ко мне чувств, и она свободна в выборе партнера. А почему Юлька так себя повела? Решила фыркнуть, чтобы просил у нее прощения? А не желает ли она сама за свое поведение извиниться? У нее под боком, в прямом смысле слова, соперница сидит. Кстати, не Шитова ли меня уверяла, что ревновать и обижаться не будет? Мол, измена, по ее понятиям, не физиологическая близость, а духовная. И пусть на ее слова влияло проклятие, но ведь она их произнесла и в тот момент так искренне считала. «Поехали домой», – устало предложил я дамам. «Ты за рулем», – напомнила мне графиня. «Мы с Натальей пили вино». «Это точно. Оружейница прилично набралась. А вот Юлька ни грамма не захмелела». «А давайте отправимся развлекаться», – предложила оружейница. «Вся ночь впереди». «Ты на ногах-то стоять не можешь», – покачал я головой, наблюдая, как Веселова пытается встать. «Ну, не мудрено. Две бутылки на двоих она с графиней уговорили. Пришлось мне Натали до машины тащить на руках, при этом выслушав пару едких замечаний от Шитовой. Кстати, графиня идет уверенно. На ее речь и мысли спиртное ни грамма не оказало воздействия. Стресс так сказался. Бывает. Человек нервничает, ему достаточно, как говорится, пробку понюхать, и он сразу с ног падает. Но случается и так, что распсиховавшись, люди пьют стакан за стаканом и трезвы, как стекло, не берет их алкоголь. Наверное, это и с Юлей произошло, а может быть, ее источник блокирует опьянение. «Тебя не сильно напряжет мое с Софи присутствие в поместье?» – поинтересовалась графиня, сев рядом со мной. А вот оружейницу мы разместили на заднем диване авто. «Юль, я только рад такому. Главное, чтобы это тебе не доставляло неудобств и проблем. Тебе должно быть хорошо, известно, кто ты для меня», – ответил ей, выезжая с парковки. «А ты кто для нее?» – графиня кивнула в сторону заднего сиденья. «Мы действительно запутались». «Брось», – покачал я головой, – «не надумывай лишнего. Натали отлично разбирается в магическом оружии. Ее способности мне очень пригодятся. У нас с ней будет взаимовыгодное сотрудничество и ничего более». «Уверен?» – как-то криво усмехнулась Шитова. «Мы немного продиагностировали, насколько возможно, наши связи в источниках. Там есть заклинания, отвечающие за страсть». «Между тобой и ей?» – удивился я. «С ума сошел!» – хлопнула меня по плечу Юля. «Ты чего делаешь? Этак мы в аварию попадем, я же за рулем!» – возмутился ее действиями, при этом ни на миг не потеряв управление. «Врешь! Пока тебя сковородой не огрею, ты концентрацию не утратишь!» – буркнула Юлька. До поместья доехали без проблем. Перешучивались, можно сказать, даже дурачились. Управляющий же аж засветился от радости, что графиня у нас остановится. Петр Васильевич заселил графиню рядом с моими комнатами, явно надеясь, что мы сблизимся. Хитер старый слуга. Его действия не укрылись и от Шитовой, но она ничего не сказала. А вот то, как отвожу Натали, проследила и даже сама ее раздела и в постель уложила, предварительно выперев меня из спальни оружейницы. «Понимаю, что с ней спал, но сегодня о ней позабочусь я», заявила графиня, когда я хотел снять туфельки с Веселовой. «Витя, иди отдыхай. И да, учти, если к Натали сегодня сунешься, то между нами на этом сам поставишь точку». «И в мыслях не имел», покачал головой и объяснил. «Она же в отключке. Или считаешь, что могу ее состоянием воспользоваться? За кого меня принимаешь?» «Она может проснуться и позвать на помощь. Вот тогда-то ты мне сообщи. А сам сюда не ногой». Уже поздно ночью, после того, как подсчитал задуманные вложения в развитие антикварного бизнеса, Веселова и в самом деле мне позвонила. «Слушаю», — принял ее вызов на сотовом. «Витя, мне очень плохо. Пожалуйста, приди и помоги», — умирающим голосом сказала Натали. «Тошнит? Голова болит? Или что-то еще?» Задумчиво смотря в итоговую графу, спросил оружейницу, удивляясь, что графиня оказалась права. «Интересно, Юлька не стала часом провидицей? На нее не могла ли повлиять София, у которой есть к предсказанию удар?» «Мне плохо», – проныла в трубку Натали, отказавшись объяснить что-то конкретно. «Жди», – коротко ответил ей и разорвал связь. Позвонил Шитовой, и та заверила, что разберется. Я же положил перед собой жало дракона и стал всматриваться в морду рептилии. У той глазки прикрыты, но от клинка магия расходится в окружающее пространство. Похоже, артефакт в спящем режиме, но местность не забывает сканировать. И ведь очевидно, что это старая работа. Сам себе буркнул, взял лупу и принялся скрупулезно изучать оружие. Даже не пытаюсь понять, как в кинжал загнали частичку духа или души дракона. В том числе и не понимаю, существовал ли тот на самом деле, или это такой образ. Натали говорила, что к эпическому оружию всегда делали другие вещи, и если собрать комплект, то только тогда сложится пазл, что же задумывал мастер, создавая такой сложный артефакт. Но почему-то до сегодняшнего момента я не размышлял. А для чего, собственно, сделан кинжал? Любая вещь имеет свое предназначение, иначе в ней нет смысла. Жало дракона предназначен для боя, в этом сомнений нет. Потер подбородок и зевнул. Получается, что в каком-то из миров воевали с магическими тварями и, насколько понимаю, не очень-то успешно. Мысленно тянуть к источнику, точнее ауре клинка. Увы. Тот не может мне ничего рассказать. Однако есть ощущение неких пустот, словно кинжалу чего-то не хватает. «Тебе требуется в пару меч?» Задаю вопрос и притрагиваюсь к лезвию. А то мгновенно теплеет. Хочу проверить свою догадку и вновь спрашиваю. «А может быть необходимо копье?» Кинжал покрывает иней. Веки дракона распахнулись и глаза гневно сверкнули. «Гэм! Какое-то предвзятое отношение у духа дракона к этому оружию. С чего бы?» «А ты когда-то имел плоть и кровь?» Вырывается у меня очередной вопрос, так как возникла некая теория. На этот раз клинок становится горячим, и по нему пробегают огненные всполохи. Пока не решаюсь продолжать расспросы. Необходимо взвешивать каждое слово, а то неизвестна реакция артефакта. А вдруг он обидится и огнем начнет плеваться? Ну, такое маловероятно, считаюсь его хозяином. И он мне точно вреда не причинит. Если окажемся в разломе, то ты сможешь почувствовать входившие с тобой в боевой комплект вещи и указать к ним направление? Ответ кинжала оказался неоднозначным. Он некоторое время никак себя не проявлял, словно размышляя. Но потом потеплел, после чего сразу же инеем покрылся. «Сложно ответить», – расшифровал я. «Ладно, для первого раза достаточно. Мне необходимо поразмыслить над тем, что произошло», – сказал и убрал жало в ножны. Мне показалось, что голова дракона пыталась запротестовать такому решению, на морде появилось разочарование. Однако спешить нельзя. Следует привести мысли в порядок. Это же надо, разумный артефакт. Да, он не может говорить и мысленно общаться, но мне достаточно того, что получаю ответы. Похоже, Наталья оказалась права, когда говорила, что кинжал получит дополнительные свойства и возможности, если обретет себе в комплект предназначенные вещи. Хотя нет, не совсем верно. Это я получу некие бонусы, скорее всего защитные и атакующие. Нет сомнений, что экипировка и оружие делались под бойца, мага или воина. На это ответа нет, но думаю, последнее ближе к истине. Хм, такой комплектик мне бы пригодился. Сам себе сказал, прикидывая, что тогда намного бы дальше мог в подземном городе спуститься. Правда, есть опасения, что выйти окажется сложно. Необходимо понимать, что далеко не все интересные находки есть возможность с собой унести. Зачастую приходилось найденное в попыхах сортировать, и не факт, что оставлял лучшее. Затухшие артефакты зачастую легко восстановить, напитав их магией, и они становятся намного дороже. Но ведь мне нужны и обычные драгоценности, чтобы мои работники могли совершенствоваться в создании магических вещичек. Потер виски, а потом вспомнил про деньги на счету и мои замыслы. Честно говоря, возникает все больше потребностей. В том числе и имидж успешного бизнесмена необходимо показать. Кто-то всерьез воспримет человека, если тот на такси приезжает на деловую встречу? Или как отнесется влиятельный глава клана, окруженный охраной, когда к нему приходит коллега без единого телохранителя? Увы, поговорка «встречают по одежке» актуальна во все времена. Пока не сделано имя, ты в обществе неизвестен, то не простят того, чего не приемлют или кажется дерзким. Развитие клана, антикварного салона, создание сети скупок, открытие мастерских, получение больших заказов. Медленно перечислил то, к чему необходимо стремиться. Каждое действие подразумевает мое крупное вложение средств, которое неизвестно, когда окупится, и произойдет ли это на самом деле. Сейчас даже нельзя начинать пиар-компанию, остается только рекламировать салон, да и то с оглядкой на свои возможности. «Слушаю», – не глядя ответил на телефонный звонок. «Виктор Иванович, это Лушкаева», – раздался в трубке голос директрисы антикварного салона. «Что-то случилось?» – насторожился я. «Не совсем», – замялась Наталья Геннадьевна. «Со мной связались и хотят заказать артефакты». «И в чем проблема? Решила похвастаться?» «Визуальные эффекты стрекоз и жуков, по задумке организаторов. Девочки будут порхать, а мальчики жужжать и пытаться поймать подруг», – непонятливо ответила директриса. Попытался себе такое представить и не смог. «Намекаете на оргию?» Осторожно уточнил, при этом зная, что не прав. «Господь с вами! С чего так подумали? Нет, артефакты нужны для выпускного из детского садика. Не простого, а того, куда ходят детишки благородных», сказала Лушкаева, а потом добавила. «За каждую вещицу готовы платить по 1000, плюс за материалы и труд мастеров». Она замолчала, и я вынужденно ее поторопил. «Продолжай. Не вижу проблем. На этом заказе мы неплохо заработать можем». «Согласна. Платят неплохо. Но дело в том, что у нас нет необходимого количества драгоценностей. Господин Кортнев, мне необходимо дать ответ завтра утром. Уж простите за поздний звонок». Вздохнув, сказала директриса. «Какому сроку нужно изготовить артефакты?» – уточнил я. «Через месяц. Господин Тихий сказал, что с разработкой проблем не возникнет. Он уже прикинул структуру плетений и сделал предварительный подсчет необходимого количества золота и драгоценных камней. Если материалы закупать по рыночным ценам, то выйдем в небольшой плюс, однако вряд ли покроем трудозатраты». «Но нам необходима реклама», – задумчиво ответил своей собеседнице, понимая, что та встала перед сложным выбором и без меня действительно не могла принять решение. «Совершенно верно», – признала мою правоту Лушкаева. «Отправь мне по почте расчеты Василия. Заказчику дай согласие. Но пока закупать материалы не спеши», – велел я. На этом с ней договорились и попрощались, а через минуту я получил письмо по электронной почте. Тихий даже занизил необходимые материалы. Не учел возможные переделки из-за брака. «А последние точно будут, у нас не конвейер, штучная работа. Кроме как отправиться в разлом, не вижу вариантов. Сам себе сказал и вдруг поймал себя на мысли, что все время ищу причину,